кто может стать техностартером окончания. Институт предпринимательства существует в большинстве стран, причем не только в США, но и в Европе, Азии и Латинской Америке. По нашему мнению, его становление стимулируется многими крупными корпорациями, в том числе через программы поддержки создания техностартерами своих фирм. Компания Royal Dutch Shell успешно реализует программу LifeWire, направленную на помощь техностартерам по всему миру, а также внутрикорпоративную программу грантов Game Changer для предпринимателей из числа сотрудников. Компания DSM предоставляет в распоряжение начинающих предпринимателей инфраструктуру собственного научно-исследовательского кампуса в Гелене, Нидерланды, а Philips Electronics создала бизнес-инкубатор на базе своего кампуса высоких технологий в Эйндховене, Нидерланды, где техностартерам доступна современная материально-техническая база. И этот перечень можно дополнить множеством других примеров. Как уже было отмечено в главе 4, крупные корпорации открывают для внешнего мира свои научно-исследовательские центры в целях обмена знаниями с другими компаниями, даже конкурентами, продажи своих ноу-хау и поддержки начинающих предпринимателей. Университеты большинства стран, пусть и нерешительно, также следуют этой тенденции. Программы MBA ставят в вину неспособность готовить менеджеров высшего звена с квалификацией, соответствующей реалиям современного мира, вплоть до того, что это называют причиной ряда корпоративных скандалов, в том числе краха Enron. Корпорация Enron – американская энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 году. До банкротства в Enron работало около 22 тысяч сотрудников в 40 странах мира, и она являлась одной из ведущих в мире компаний в таких областях, как производство электроэнергии, транспортировка газа, газоснабжение, связь и целлюлозно-бумажное производство. В течение 6 лет подряд журнал Fortune называл Enron самой инновационной компанией Америки. В 1990-х годах энергетическая отрасль США была освобождена от чрезмерного государственного контроля, поэтому, занимая доминирующее положение на рынке, Enron имела возможность манипулировать ценами на электричество в масштабах всей страны. В конце 2001 года стало известно, что информация о финансовом состоянии компании была в значительной степени сфальсифицирована с помощью бухгалтерского мошенничества, вошедшего в историю как «дело Enron». 2 декабря 2001 года было объявлено о банкротстве компании. С тех пор Enron стала популярным символом умышленного корпоративного мошенничества и коррупции. Для быстрого взлета по корпоративной карьерной лестнице разумнее начать свой бизнес, продать его спустя несколько лет, а затем устроиться в корпорацию на руководящую должность. Для тех, кто принимает такое решение, предпринимательство не столько дело всей жизни, сколько быстрый способ попасть в топ-менеджеры действующих корпораций. В свою очередь для корпорации гораздо привлекательнее нанимать бывших предпринимателей, которые проявили себя в рыночных условиях и знают все нюансы предпринимательства, чем прилежного обладателя диплома MBA, который может быть хорошим аналитиком, но не обязательно обладает качествами хорошего бизнес-лидера. В студенческой среде, как правило, мало убежденных предпринимателей, которые готовы начать собственное дело, невзирая ни на что, в то время как процент студентов со слабыми склонностями к предпринимательской деятельности или их полным отсутствием довольно высок. Между этими двумя группами находятся потенциальные предприниматели, люди, которые могут стать предпринимателями при благоприятных условиях или получив соответствующую возможность. Потенциальные предприниматели становятся во главе бизнеса по разным причинам, например, приняв руководство семейным предприятием, если у владельца нет наследников. Возможен и альтернативный вариант карьеры, когда они находят работу в управленческом консалтинге либо в венчурном фонде. Суть моего аргумента заключается в том, что усилия по стимулированию предпринимательства должны начинаться с формирования достаточной осведомленности о нем. Это основа авторского подхода к обучению предпринимательству, изложенного в приложении номер 2. Ознакомительные программы могут успешно проводиться и вне университета. Например, уже в первый год существования подобной программы в польском агентстве по развитию предпринимательства поступило около 6 тысяч заявок на поддержку предпринимательских проектов, гораздо больше, чем ожидалось. Значимость техностартеров. С 1997 года международная группа исследователей, возглавляемая учеными из Бэбсон-колледжа в штате Массачусетс, США, и Лондонской школы бизнеса, работает над созданием карты предпринимательской активности в 34 странах мира. В рамках проекта глобального мониторинга предпринимательства GEM не только собираются статистические данные, но и предпринимается попытка понять взаимосвязи между развитием предпринимательства и ростом национальных экономик. С этой целью в отчетах GEM выведен индекс предпринимательской активности, сокращенно TEA. Это процентное соотношение взрослого населения в возрасте от 18 до 64 лет, которые активно как начинающие предприниматели или собственники, управляющие молодыми фирмами, ко всему трудоспособному населению. Результаты исследования в 2004 году показали, что среди трудоспособного населения исследованных стран в общей сложности 566 миллионов человек, 73 миллиона составляют предприниматели. Численность населения этих стран в возрасте от 18 до 64 лет составляла 784 миллионов человек. Для этих стран индекс TEA в среднем равен 9,3% и колеблется от 1,5% в Японии до 40% в Перу. В США индекс TEA составлял 11,3%, в Великобритании 6,3%, а в Германии 4,5%. По данным отчета GEM, в 2004 году 65% предпринимателей в пределах исследуемой выборки были добровольными предпринимателями, осознанно выбравшими карьеру в бизнесе, в то время как остальные 35% предпринимателями по необходимости, выбор в пользу предпринимательства из-за отсутствия других возможностей получить подходящую работу. Согласно этому отчету, мужчины вдвое чаще основывают собственное дело, чем женщины. В большинстве своем предпринимательской деятельностью занимаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, независимо от уровня дохода в стране. Само собой разумеется, эти данные в разных странах сильно различаются. Индекс TEA является обобщенным показателем, не говорящим ни о числе вновь созданных фирм, ни тем более о техностартерах. В отчете GEM за 2004 год отмечается, что только 3% стартапов можно отнести к бизнесу с высоким потенциалом, который определяется как бизнес, у которого ожидается небольшое число конкурентов, который намерен вывести на рынок инновации и использовать передовые технологии. Скорее всего, именно этой цифрой, со статистической погрешностью, можно определить количество техностартеров. Однако в категорию бизнеса с высоким потенциалом попали компании нарождающихся предпринимателей, предпринимателей, которые находятся в процессе создания фирмы в рассматриваемом году, и молодые компании, руководство которых выплачивает заработную плату сотрудникам в течение более 3 месяцев, но менее 3,5 лет. К сожалению, отчеты не содержат данных, с помощью которых можно было бы разграничить эти две категории. Тем не менее, общее количество техностартеров и предпринимателей, начавших как техностартеры, в 34 охваченных исследованием странах составляет приблизительно 2,2 миллиона человек, или еще более приблизительно почти 3% взрослого населения. Это означает, что техностартеры не являются маргинальным феноменом, на самом деле их довольно много.